Михаил Михайлович хмурился. Ему как будто было неловко передо мной, что допустили такое, не предусмотрели. «А ты, Черкасов, не падай духом. Впереди целая жизнь», — сказал мне, прощаясь, Захарченко. «Жизнь! Какая!» Утром во время обхода врача я сказал Зинаиде Владимировне, что мне весной в армию. Успею ли я поправиться к тому времени? Она растерянно взглянула на меня, быстро заморгала ресницами. Это у нее нервное. «Какая там армия, дружок? Ты теперь не солдат». «Меня уже не призовут в армию? Никогда?» «Ты теперь не подлежишь призыву. А разве тебе так хотелось в армию? Ну-ну, не волнуйся. Может, мне и учиться теперь нельзя?» «Учиться можно, смотря на каком факультете. На геологическом вряд ли. А почему бы тебе не пойти на исторический? Ну-ну, я, к примеру, еще выберешь себе подходящую профессию». Она ушла. «Будет ласковый дождь. Будет. Многое будет, но без моего участия». Поправлялся я медленно, наверное, потому что был очень угнетен. Меня все еще мучили сильные боли в груди, болезненный кашель с кровью. Пульс был частый. Зинаида Владимировна морщилась, когда ощупала пульс. Дыхание затруднено. Я очень страдал от удушья. Как-то я спросил дежурного врача, что было бы, если бы не вырезали легкое. «Гангрена», — удивилась она вопросу, и напомнила, что легкое вырезано не целиком, а только три четверти. «Нормальное дыхание восстановится», — успокоила она меня. Многое я передумал в эти тяжелые дни. Мне хотелось с открытыми глазами встретить свое будущее. С мужеством солдата. Маме так не хотелось, чтобы я шел в армию. Теперь она может радоваться. Не призовут никогда. Ты теперь не солдат. Никогда мне уже не быть таким, как отец. Сильным, смелым, энергичным, первооткрывателем и путешественником. Уже никогда я, например, не попаду в Антарктиду. Никогда не стану настоящим мужчиной, как наш любимец Ермак. Если бы меня избили 5 хулиганов, может, не так было бы стыдно и позорно. А ведь Гусь старше меня вдвое. Отец, наверное, будет теперь меня презирать. Лиза в глубине души тоже. Жалость, смешанная с презрением. Разве мне это нужно? А у родителей неладно. Я это чувствовал по бабушкиным письмам. Она тревожилась, сердилась на маму, писала, что ценит и любит моего отца. Думал, мысли ползли медленно, тяжело, как угрюмы свинцовые тучи в ноябре, об Алексее Харитоновиче. Я знал, что он мечтал видеть Лизу замужем за мной. Абакумов опять может остаться один. А с Лизой мне надо расстаться. Она чего доброго из жалости пойдет за меня, из ложного раскаяния, что убежала тогда. О чем я только не передумал. До чего же меня грызла тоска. Я совсем завял, как квелое растение без солнца. Тогда, решив, что это у меня от грустных мыслей, Зинаида Владимировна велела пускать ко мне посетителей. Началось настоящее паломничество. Вот уж никак не ожидал, что я такая известная персона. Шли в одиночку и целыми коллективами. Первым ко мне прорвался Сурок. Он каждый день умолял пустить его ко мне. Сурок так похудел за это время, что я его едва узнал. Глаза стали огромны и лихорадочно блестели. Белый халат ему очень шел, он походил на врача. Но вел себя не как врач, а как псих. Вошел и сразу на колени. «Не встану, пока ты, парень, меня не простишь!» Я, естественно, заволновался. «Что ты, встань! Прости, Черкасов!» «Да ладно, чего там раз поняли? Встань, пожалуйста!» «Ты меня прощаешь?» Ему непременно было нужно услышать это слово.